Сам я отказался защитить базу Волкова, и не потому, что не мог, а потому, что Волков отказал мне в доступе в библиотеку, начал нести какую-то чушь про знания технической цивилизации, но на деле, он побоялся образования нового политического полюса в городе, ведь мы с ним вовсе не друзья, мы партнеры, он со мной сражается на мечах, я плачу ему патронами, никаких дружеских чувств у нас нет и быть не может, исключительно, вооруженный нейтралитет с первыми признаками добрососедских отношений, не более. Самое забавное, что он отчасти был прав. Ко мне уже не раз подходили с предложениями пойти под мою руку. Свидетельств моего могущества у людей хватает, как и понимания того, что я действительно могу их защитить. А те, кто по разным причинам бывал у меня дома, готовы были уйти от Волкова по первому зову. Но мне это просто не нужно. Я не правитель, а маг, и время свое желаю тратить на саморазвитие, а не лавирование между политическими интересами сильных мира сего. Непродуктивно это. У тебя, кардинал, контроль хромает, чего это ты лысым-то стал, да и черты лица заострились. Кинул я мыслеобраз. О, проняло. Он сурово на меня взглянул, и попытался ожечь меня силой поталы. Да вот сейчас прямо, ага, так и забуду доспех духа кастануть. Я же только со спарринга, не успел защиту скинуть. В нее атака и уперлась. Хмыкнул ему в лицо, и выдохнул сполох огня прямо в глаза. Не так, чтобы сжечь, а чтобы зенки свои прикрыл, да атаковать прекратил. Аккуратней, держи себя в руках, на место ставить своих шавок будешь, кардинал, а меня не нужно. Кинул ему мысль, ты даже не представляешь, что такое реальное могущество, ведь ты наполнен заемным. И пошел своей дорогой, оттолкнув с дороги стоящего передо мной Тагира, кажется, прошел, пусть и с некоторым трудом, его щиты и удостоверился. Тагир, он самый, даже несколько новых приемов успел у него цапнуть, пока шел к выходу. Девочкам понравится, умею я, все-таки, друзей находить, да, умею. С другой стороны прогибаться под него мне тоже не с руки, так что, хрен с ним, переживет. На следующий день я снова прибыл к Волкову, продолжить прерванное на середине вчерашнее занятие, и офигел. Большая часть базы оказалась расписана рунами Таугрим. И что это за суицидник такое сделал? Приветствую. Махнул рукой своему тренеру. Не подскажешь, кто тут вчера колдовал? Тебе зачем? Спросил Волков. Нужно предупредить его, ибо проблем человек себе нажил целое море, и океан в придачу. Артем, Тагир и кардинал. Понятно. Последний так бы точно не подставился, значит, кто-то из двух, или Тагир, что сомнительно, опытный парень, или Артем, как бы мне с ними поговорить, без кардинала, могу устроить, иди в столовую и жди там, угу, жду, в столовой как всегда было шумно, ребята и девчонки использовали это место для всего сразу, ведь именно здесь могли встретиться те, кто вернулся из патруля или из спортзала, или с любого другого задания, за этими столами обсуждались все новости базы, как например утреннее нападение Клякс, с легкостью отбитая. Защита пришлых колдунов помогла. Все это я узнал просто зайдя сюда, и не задав ни одного вопроса, как и то, что один из пришлых колдунов снова отличился. В прошлый раз избавил от одержимости Гулидова, а в этот раз он оказался в сторожке прямо во время нападения, и убил одну из кляк с голой рукой. Хмыкнув про себя, я только покачал головой. Рисковый малый. Минут через 10 в столовую зашел Тагир, порыскав в его черепушке, глянул, чем это они вчера таким занимались. Хм, Тагир недалеко ушел от своего шефа, знал, что подставляют парня, и ни слова не сказал. Аккуратно выкачал из него все известные ему приемы работы с поталой, даже не освоенные, и убрался из его разума. Все-таки фишка с незаметным проникновением себя окупила. Нужно и дальше развиваться в этом направлении, ведь в сфере грубого давления у меня вполне достаточно знаний, нужна только практика, которой в последние месяцы стало не хватать. После Тагира, я перевел внимание на только подошедшего Артема, привлек его внимание и указал на место напротив. Взяв себе еды, он уселся около меня и начал есть. Я проник через его кривоватую защиту и кинул ему мысль, не дергайся и не показывай, что что-то не так. Увидев, что он еле видно кивнул мне, я продолжил, ты пользовался вчера знаками Таугрим, три брата, паскудное это дело, молился, снова кивок. Плохо. Слушай и не перебивай. Первое и главное, то, чем они заведуют, это не совсем магия. Прана, жизненная энергия, понимаешь, им молятся, и они дают прану принесенных им в жертву людей. Тебе вчера давали, и ты смог воплотить знаки. После первого воплощения знаки тянут силу из пространства сами, или их можно наполнять силой поталы, но только после того, как они уже прорисованы праной. Суть в том, что после молитвы ты станешь на постоянной основе приносить им в жертву людей, или их слуги придут за тобой. Судя по тебе, куда более вероятно второе. Так что готовься, ищи друзей, тренируйся со всех сил. И последнее. Можно использовать их знаки, не привлекая внимания таугрим. Кровь содержит прану. Рисуешь знаки кровью, и тут же запитываешь силой поталы. Но учти, это сокращает твою жизнь. Местные шаманы так не делают. Они убивают кого-нибудь и уже кровью недавно убитых рисуют знаки таугрим. Поднапрягись и не распространяйся про последнюю часть. Это не раз может спасти тебе жизнь. Не знаю, как поведут себя знаки в потале. Проверяй сам, я не снаходец. Вот и все, что я хотел тебе сказать. Хочешь выжить? Требуй с продавшего тебя кардинала нормальное обучение. За свои косяки нужно платить, вот и пусть платит. Пока, Артем, и удачи тебе в выживании. Ты на удивление неплохой человек, хотя с контролем у тебя все ахово. Коли не хочешь через год выглядеть как ваш шеф и стать злобным уродом, ищи способы контроля. Завершив общение на этой грустной ноте, я встал из-за стола и пошел в спортзал. Пара, а то и тройка серий поединков ждет меня. Пока шел, продолжил попытки начитать заклинание огней и шамаша. 407-я попытка опять оказалась безуспешной. Ничего, заклинание копирования вообще с 700-го раза только получилось. Время и труд, вот что мне нужно. День прошел весьма плодотворно. И кардиналу подгадил и целых 5 приемов для меча новых узнал, столько же для сноходцев. Но главное, у Ольги завершились первичные изменения. С завтрашнего дня нужно будет поднять планку тренировок. У нее теперь получается легко и быстро призывать силу поталы, вот и пусть привыкает ее использовать. Мы даже отпраздновали немного вечером. Бутылочка вина для взрослых, апельсиновый сок для бара, и все довольны. А еще больше доволен я. По пути домой нашел новое для меня проявление пространственной магии. Не канал, а пространственное расширение, увеличение, в общем. Ночью пойду туда, медитировать и пытаться понять, как это получилось, чтобы со временем повторить. Глава 16. Вот ведь гадство какое. Возле того самого расширенного пространства я наткнулся на дурную компанию. Только устроился, вошел в медитацию, как меня позвал Лопс. Гости, будь они неладны. В такие вот моменты жалею, что я не малефик. Целых 2 относительно слабых мага тьмы и 6 человек. ХМ, нет, Опс передал только о 3 людях и 3 мутантах. Возможные оборотни, которые не смогли принять свои изменения и не прошли первую пелену. Тупые монстры, очень сильные и столь же агрессивны. На людей они чаще всего не похожи, скорее на свои самые потаенные страхи. Забавно, но если бы они сохранили разум, то именно зеркало стало бы их самым страшным врагом. Прямо как для медузы Горгоны, что окаменяет своим взглядом. Я оказался не готов безропотно пропустить этих людей и их зверушек к моему подопытному экспонату. Вдруг еще сломают чего? Опс, на тебе люди, маги и мутанты мои. Заходи с фланга. И тихо чтоб, а не как в прошлый раз. По камням не скачи. Опс растворился в ночной тишине, как туман. Молодец. Чтобы донести до служителя концепцию засады вообще и тишины в частности, я потратил более месяца. Духу до того не было никакого дела, да и понятия он о тишине не имел. Лишь когда я догадался объяснить про скрытность, этот гад все тут же понял, даже ауру скрыл. У меня так не получается пока что. Защиту от ясновидения освоил еще пару месяцев назад, а сокрытие ауры идет туго. Пока что, только приглушить могу, этого определенно мало. Даже думал внедрить ритуалом на постоянной основе, но пока просто нельзя. Вначале требуется полностью раскрыть потенциал, а потом уже можно будет проводить различные ритуалы и внедрять их в ауру. Выйдя на середину улицы, я стал дожидаться врагов. Маги тьмы в этом городе всегда враги. Непреложный закон, который эти улицы вбивают на подкорку. Главное потом какого-нибудь дружественного не прибить. Хоть это и сомнительно. Изучать тьму всегда проще, чем любую другую магию, но и плата за это велика. Я бы сказал, непомерно. Особенно, если с дуру доживешь до глубокой старости и захочешь умереть своей смертью. Это самая плохая из возможных идей, что может прийти магу тьмы. Мучения. Очень долгие и сильные мучения, вот что ждет такого глупца. Для мага тьмы, единственный способ умереть не в диких мучениях, это насильственная смерть. Можно, конечно, попробовать передать свою силу кому-нибудь, но такого идиота еще попробуй найди. Ведь нет ничего хуже, чем стать магом по неволе и понимать, что огрызок чужой души, весьма злобный к тому же, переваривает, насильственно изменяет твой разум. 30 метров, 20, 10. Я уже поднял руку, чтобы ударить огненным копьем, как в меня полетело сразу 4 копья тьмы. Да вы охренели. Огненная призма приняла на себя удар, и даже не разрушилась. Отодвинув ее в сторону, не сбрасывая, ударил в ответ огненным копьем, и вдогонку чемпиону по прыжкам с места, молнией. Уворачиваюсь от прыгнувших на меня мутантов и краем глаза вижу еще пару копий тьмы от оставшегося колдуна. Подставляю под них призму. Разрушилась, как и оба копья. Ускорение на максимум и молнии с мечей по мутантам. Одной промахнулся, а вот второй попал, да так удачно, что вместо живота теперь прожженная дыра. Вух, и опс смел людей, которые управляли мутантами. Вовремя. Оставшись без управления, один из мутантов, стоявший рядом с живым колдуном, тут же на него и напал. Удачно, а то я вполне мог бы получить очередным копьем в бок. Не тратя время зря, я добил еще живого мутанта и рванул к выжившему магу. Мутанта он убил, тот валялся совсем недалеко, растекаясь лужей эктоплазмы. Добежать не успел, колдун снова ударил копьем. Он что, не знает других заклинаний, что ли? Опс, со спины, крикнул я, и швырнул в летящие копья тьмы огненный шар. Взаимная аннигиляция позволила мне пробежать прямо по этому месту и, ударив очередной молнией, снимая защиту колдуна, отрезать ему голову. Если бы опс его не отвлек на полмгновения, бой перешел бы в позиционный, и у колдуна все равно не было бы шансов, но так быстрее и куда как экономнее по мане. В последнее время такие поединки стали довольно частым явлением. Кто-то штампует черных магов едва ли не пачками. Знают те по несколько заклинаний, но уж их, что называется, на яд. Обычно это простенький щит тьмы и что-нибудь атакующее. Иногда это шар вечности. Он полностью лишает материю всех внутренних связей, оставляя после себя лишь черную взвесь, которую быстро уносит ветер. Или вот как эти, копья тьмы, тоже частое явление. Крайне редко попадаются призыватели. Эти заключили договор с одной или несколькими, зависит от опыта, темными сущностями, и по мере надобности выдергивают их в наш мир. Биться с такими сложнее всего. Никогда не знаешь, кого именно такой вот призыватель призовет. Благо, что держать сразу двоих и более им пока не под силу. Но это, к сожалению, ненадолго. Скоро они наберутся опыта, и начнется веселуха. Впрочем, не для меня. Я всегда могу попросить сало выйти и выжечь всю улицу до пепла. Просто это как-то неспортивно, и опыта не добавляет совершенно, что вдвойне обидно. Все-таки я сторонник боев своими руками. Обобрав тела, и спрятав их в трех кварталах, я вернулся к моей аномалии, поставив опса на страже, снова погрузился в медитацию, пытаясь понять, прочувствовать это явление. Просидел практически до утра, но кое-что почерпнул. Впереди короткий период экспериментов, для проверки теорий, а затем еще один раунд. Разум мага vs магическая пространственная аномалия. Так вот и живем. Часть 9. Девчонки, меня не будет около суток. Вы тут как, справитесь? Сплавимся, заявил все еще картавящий бар. Малец бойкий и крайне самоуверенный. Молодец, бар, только так и надо, мы стукнулись кулаками. Справимся, Стейн. Не волнуйся, мягко добавила Лила. Ольга и Лена кивнули. Еды хватит надолго, так что все в порядке. Но все же, постарайся побыстрее. Хорошо, двери никому не открывать, всех левых в расход. Оружие я выложил. Разберите заранее, что кому. Там на полках в оружейке. И закрыть не забудьте, не дай боги бар схватит. Будет тогда веселуха. Не беспокойся. Да не беспокоюсь я, и не волнуюсь. Отмел все возражения Оли. Скептический взгляд был мне ответом. Почесав макушку, все же признал. Ну если только немножко. Короче, все. Ушел. Я вскочил на ковер-самолет и ушел в небеса. Отлетев от города, в очередной раз посмотрел в свое волшебное зеркало, определяясь с направлением. Через секунду, мое транспортное средство уже бойко летело навстречу новому приключению. Вылетел я вечером и, пролетев всю ночь и часть утра, к полудню оказался на месте. Отметив для себя центр белого круга, направил туда летающий артефакт. Свесился, рассмотрел пейзаж. Ни одной вехи, и записанных в легенде не осталось, как корова языком слизнула, не считая давным-давно потухшего вулкана, само собой. Но толку мне от него никакого. Зависнув прямо над предполагаемым центром, я стал спускаться. делал это как можно быстрее. Тут километрах в 5 проживает племя пигмеев, к слову, на удивление высоких. Да они вообще больше похожи именно на людей, чем на пятикантропов. И в этой деревне очень сильный шаман. Связываться с ним у меня вообще нет ни малейшего желания. Размажет. Так что я по-тихому, аккуратно, незаметно, а главное быстро, спустился с небес на землю. Пристроил коврик над роскошным кустом с дикими, красными ягодами, и вышел на само побережье. Простор, взгляду и зацепиться-то ни за что. Это если смотреть глазами. А если смотреть душой, то все не так радужно. Невдалеке от берега плавает какой-то мастодонт. Огроменная животина, метров 100 в длину и 30 в ширину. Точнее просто не разглядеть, двигается все время, ни на миг не замирает, хрень такая. Чего ей здесь надо, мне совершенно непонятно, да и дела до нее, в общем-то нет. Нужно как-то достать адамант. Вопрос, как, думал я об этом еще дома, лежа в тепле и уюте, с двумя магичками под боком, думал и в пути. Ничегошеньки не надумал, кроме одного шанса. Даже не шанса, так, шансика, настолько ничтожного, что о нем вроде и упоминать-то нет нужды, да только с вариантами у меня не ахти. Как говорится, хватай, что дают. Единственная моя мысль заключалась в призыве духа земли. С геомантией у меня совсем туго. Вообще, блин, не способен, а я старался. Даже магия слова не помогла, отклика ноль. Тут ничего не поделаешь, придется выкручиваться. Надеюсь, дух поможет. Адамант металл магический, так что совершенно неизвестно, как именно он повлиял бы на призыв, поэтому я вызвал духа земли еще дома. Небольшой осколок кости стал ему домом, а теперь пришла пора проверить, как он себя поведет. Дома-то все проверки он, конечно, прошел, а что здесь будет, понятия не имею. Явись, дух. Да, вот так все просто, когда ты с ним уже обо всем договорился. И никаких тебе шаманских танцев, которыми я все равно обычно не пользуюсь. Мне куда больше импонирует шумерский метод ритуальный. Хоть и дольше, но не чувствуешь себя идиотом, прыгая вокруг костра. К тому же, я все равно так и не смог нормально войти в трансовое состояние в движении. Мне нужно сесть, серьезно подумать. А транс сам приходит, как только нормально подготовишь разум. В обычном пространстве духа не видно, а вот в аурном зрении он выглядит даже забавно. Детский горшок, похожий на глиняный, с неким подобием ручки. Это вид сбоку. А если сверху глядеть, он больше всего похож на голову с одним ухом, и внутри все время шевелится. Внутри него и снаружи все время бушует маленький ураганчик маноземли и духа. От меня к кусочку кости идет четкая связь, а от кости к духу. Прямой связи меж нами нет вовсе. В ней нет никакой нужды. Ману я ему и через домик передаю спокойно, да и ментальная связь через тот же канал идет. Передаю ему просьбу найти небольшой кусок самой-самой твердой земли. Примерно очерчиваю фронт работ и устраиваюсь на ковре. Тут нужна конкретная медитация и постоянная слежка, чтобы понять, что он делает, как он это делает, и если найдет, то менять приказ прямо по ходу дела. Я у этого духа в фаворе, скормил ему целое море энергии и некоторые весьма интересные ингредиенты. Довольно странно смотреть, как дух извлекает чистое железо из крови. Это даже передать трудно. Короче, я постарался и довел свою репутацию с духом до возможного максимума. И не скажу, что это было так уж легко. Сразу же после подключения, мое сознание куда-то понесло, затем раздуло, потом все пришло в норму. В памяти аврал и хаос, но дух доволен, нашел. Метров 500 отсюда, тут же перелетел на нужное место, и снова объединение. Поднимая на поверхность, но дух не смог, его ошпарило, что ли, и только моя с ним репутация помогла удержать его от разрыва связи. Передохнув, новое объединение и передача образов. Не хватайся за него, не пытайся объединиться, тебе не под силу, никому не под силу. Толкай его землей снизу и разводи землю сверху, но не касайся. Чем дольше мы мучились, тем проще нам обоим становилось. Остановившись сантиметрах в 30 от поверхности, занялись похожими в естестве кусочками. Их тут всего 5 штук, в радиусе километра. К концу дня я был так вымотан постоянными объединениями сознаний, что засыпал на ходу. Решив, что проводить ночь на земле мне не хочется, поднял ковер самолет метров на 30. Куда более ветрено, но и безопасность тут не в пример поверхности земной. Проспал часов 6, рассвет на носу. Подлетел к ближайшему, выведенному на поверхность кусочку, и разгреб руками песок. Черный кристалл, верхняя часть выглядит застывшим огнем, а низ совершенно гладкий. Аура мне совершенно незнакома, но силы в ней море. Нет, океан силы, причем наружу она не выходит, но я всей аурой чувствую ее, заключенную в этот осколок былого могущества. Аккуратно упаковал в шкурку одной ящерицы. Использую для переноски и хранения разных артефактов. Шкурка этих животных, как резина для электричества, не пропускает, и магия на нее воздействует. Сама шкура ее не рассеивает, просто не принимает. Вообще, удобная вещь. Следом также завернул еще 4 похожих осколка, один побольше, остальные поменьше. Двинул к самому большому, на который мы наткнулись в самом начале. Выкапывал трясущимися руками, а когда довольно большой слиток подмигнул мне фиолетовым, я расхохотался. Адамант, выкопал его полностью, рассмотрел, с мою голову размером. Бесценная штука, только упаковал, как из-за спины кто-то сказал: «Отдай мне, что нашел». Старческий голос, но без дребезжания. Сильный, властный, глубокий. А говор-то пигмейский. Ага. Аккуратно, даже медленно обернулся. Твою мать, это же шаман. Аура скрыта наглухо. Вот я его и не почуял издалека. А шел он, может, и не очень тихо, но мои эмоции просто заглушили внешний мир. Тут не только пигмея проворонишь, Армагеддон проспишь. Не могу. Встал я напротив него. К тому же, ты все равно с ним ничего сделать не сможешь. Я, к слову, тоже. Вот ни с какого боку не кузнец. Так что для меня это пока тоже мертвый груз. Но только пока. Отдай, или умрё. Дослушивать не стал. Мой самонаводящийся нож устремился в глаз колдуна, но не долетел, защита. А я с бешеной скоростью накинул на себя доспех духа и даже успел швырнуть в шамана огненным шаром. Шаман, по-моему, даже не почесался. Разве что отлетел от удара, метров на 20. Вот это я попал. И чего делать? Улететь он мне не даст. А во, шаман скинул маскировку. Похоже, на этом мои приключения закончатся. Сильная аура, где-нибудь, примерно, магистра. Мне сложно судить. Я видел ауру архимага, видел ауру ученика. До креола шаман сильно не дотягивает, а меня сильнее раз в 25. Примерно. Короче, без шансов. Но самое главное, что в его ауре целое море тьмы. Мне пицца. Шаману летать, видимо, не понравилось. Он легко, по-воински вскочил на ноги, сделал десяток шагов в мою сторону и ударил тьмой. Десятка 3 темных лент, одним заклятием. Это сколько же он раз его кастовал, что так насобачился-то? Честно, лоб в лоб, мне его не победить вообще никак. Тут хоть из шкуры выпрыгни. Прыжок, уворот, снова прыжок. Даже ускорения не хватает. Его разум тоже ускорен, и получше моего. Остальное он и магией доделает. Вот бы ее у него, а ведь это мысль. Продолжаю уворачиваться и с бешеной скоростью начитываю свое последнее приобретение, огненную ауру. Сама по себе, без помощи сала, она у меня откровенно жалко получается, но с ним, это совсем другой разговор. Девчонки, помнится, впечатлились едва ли не до икоты, а потом ругались, что напугал. Они подумали, что я сгорел. Не мудрено, столб огня, метров 20 в высоту и около 3 в диаметре, и я внутри. Сам-то я просто огнем покрываюсь. Мне он не вредит, а вот все остальное, в пепел. Если без духа, то никакого огненного столба, действительно, только огненная аура. Слабоват я, пока что. Хорошо, что заклинание довольно простое и места мало занимает. Ведь для подстраховки нужно еще и линзу начитать, да еще и уворачиваться при этом. Вся концентрация, на какую я только способен, ушла на эти действия. Разум к их окончанию был выжат, как лимон. Общее самочувствие тоже плескалось на донышке, так что ждать нет времени. Очередной удар лентами тьмы, но я не стал уворачиваться или вообще, хоть как-то избегать. Я сунул руку в мешок и сразу завел ее за спину. Затем швырнул навстречу огненную линзу, за ней еще одну, не дожидаясь эффекта. Туда же полетело огненное копье и огненный шар. Все это не остановит ленты, в них такая мощь, что можно гору разрезать, так что я не сомневаюсь, что они пробьют обе защиты. Лишь надеюсь, что и защита, и атаки немного ослабит эту погонь, которой с маниакальной упертостью меня хочет покрошить шаман. Время будто замерло. Вот чем я думал, ставя все на один удар, ленты, собранные в подобие копья, с легкостью прошили сначала первую линзу, следом вторую. Кажется, сквозь шипение тьмы я даже услышал тихий звон. А может, это у меня в ушах звенит от перенапряжения. Огненное копье врезалось в заклятие врага и бесславно кануло в лету. Туда же ушел и огненный шар. Пора, Сал, помогай. Огненная аура вспыхнула вокруг меня, пережигая тьму в пепел, но стоять на одном месте нельзя. Ускоренное до максимума, и даже чуть больше, тело скользнуло вперед, прямо в мешанину темных лент, таких острых, что могут разрезать сам воздух, таких жадных до жизни людских, и таких опасных для любой души. Огонь стал моей защитой, стал моей опорой, он стал моей жизнью. Я вкладывал в него все, что у меня было, личные запасы, все еще смехотворные, накопитель, все шло в дело. Сал давал куда больше, но и он долго не протянет. Собственно, долго не протянет моя же аура. Ее просто смоет к чертям таким потоком силы. Поэтому я так спешу. Поэтому забыл такое слово, как экономия. Выставил руку, отталкивая смертельные полосы. Шаг, еще один, еще, еще. Тело невесомо скользит по ставшему черным песку. Мало того, что по нему тьмой прошлись, так еще и сверху огнем приласкали, превращая его в стекло. Осталось всего ничего, пара шагов, доля секунды. Даже огня не хватило. Левая рука осыпалась невесомым пеплом, который тут же сгорел в могучей воронке огня. Но это был момент триумфа не только шамана. Моя рука, до того спрятанная за спиной, выскочила из огня и надела на шею шамана ошейник. Хладное железо. Все вокруг замерло. Кажется, даже воздух застыл, глядя, как развеивается клочьями безобразной тьмы некогда могучее заклятие, так больно его жалящее. Как многометровая огненная торнадо сходит до размеров человека, а потом и вовсе пропадает. Весь мир замер. Оставшаяся рука потянулась за спину и единым движением достала меч, воткнув его в голову врага через подбородок. Я сел на горячий песок. Еще пару минут остатки доспеха духа продержатся, но нужно уходить, и срочно. Только вот сил нет, вообще. Первым делом проверил себя, не надорвался. Сал, немного маны, спасибо, отлично подрались, думал сдохнем. Да знаю я, что для тебя это почти невозможно, зато для меня очень даже. Повезло, схватился за меч, но он так глубоко вошел в черепушку шамана, что не выдергивается. Тогда просто потащил его из этого ада, вместе с трупом. На секунду остановился, расшатал, и все-таки выдернул. Тело работает совершенно на автомате, мыслей нет совсем. В голове, как в старом расстроенном пианино, тишина. Но с каждым мгновением, с каждым шагом мне становится лучше. Все легче переставлять ноги, все увереннее взгляд, и все приятнее дышать. После таких вот приключений отчетливо понимаешь, как прекрасна жизнь. Все-таки напряг мозг и вернулся к телу. Забрал свое слегка потекшее от запредельных температур супероружие. На этот раз идея с ошейником себя оправдала. Но что будет потом, кто знает. Призвал свой нож, что валялся на песке. Поправил мешок, спадает все время, на одном плече нести неудобно. Я сел на ковер-самолет и отправился домой. А дома мне влетело, ото всех сразу. Первая реплика, которой удостоился вернувшийся с победой герой. «Ты почему без руки вернулся, а Ника воин?» – спросила Ольга. Схлестнулся со старым опытным шаманом и очень сильным. «Девчонки, завтра поговорим. У меня рука отрастает, чешется жуть, так что я нервный и злой на весь мир. Для скорейшего завершения процесса пропускной способности не хватает, да и заклинание регенерации я использовал всего пару десятков раз. Опыта нет и нужна постоянная концентрация, так что вы бы меня не дергали сегодня. Ну и завтра, наверное, тоже. Как скажешь», — фыркнула Лена. «Результат поездки хоть положительный, а ты во мне сомневаешься?» — удивился я. «Нисколько», — легко признала Лена. «Так, все, хватит подогревать его эго, и так уже с 12-этажку размером. Нечего тут», — высказалась Лила. «А ты, маг и волшебник, иди давай в свою лабораторию, не пугай мне ребенка. У тебя же нет детей пока», — офигел я. Только потом дошло, что она про бара. «Извини, мозги вообще не варит, все на регенерацию идет, сложно и непривычно». «Ладно, иди уж», — ушел в комнату. «Ковер еще нужно почистить, весь в крови». Пришла мысль, впрочем, плевать, я снова выжил. С этой мыслью я опять погрузился в медитацию, так хоть не чешется. Часам к 3 следующего дня регенерация была закончена, и я вышел из комнаты. Живот добра не помнит, жрать охота. 10:01. Пара дней пролетела едва ли одним мигом. Тренировки тренировками, но и практика нужна. Ольга в бой пока не годится, а вот Лену я с собой в город взял. Пора нормально ее натаскивать, а то получится из нее кабинетный боевой маг. Даже звучит странно. Накинул на нее личную защиту и велел ей: «Одевайся, сегодня идешь со мной. Прогуляемся по городу». И дельце одно нарисовалось. по пути расскажу. За дверью в ее комнату поднялся гвалт, девушка готовилась к выходу в город, будто к боевым действиям, на всей возможной скорости. Бах, бабах, снова полка рухнула. Перевесить ее что ли? Лена постоянно ее сбивает. Секунд через 40 девушка уже открыла дверь, готовая к выходу. Ботинки на шнуровке, брюки в обтяг, иначе на скорости начинают тормозить. Черная водолазка и легкая курточка с капюшоном, сейчас спущенным на спину. Пара пистолетов на бедрах, ножи за спиной, прямо под курткой, и хлыст на поясе. Аккуратно так свернут. «Я готова», – торжественно заявила девица. «Первый выход в город со мной». Одиночные задания с подстраховкой пса она уже выполняла, теперь пришла пора работать в команде. Одиночки, как таковые, мне не нужны, а вот командные игроки, очень даже. «Молодец, идем. Оля, за главную, опс предупрежденный остается на страже», — сказал я, проходя мимо ее комнаты. «Хорошо», — донеслось из-за закрытой двери. «Опять, поди, какой-нибудь роман читает, вместо зубрежки рунного алфавита. Ну, вот что за девица. Лила, мы ушли. Ольга за главную. Идите, я уже все поняла, чай стены не метровые». Получил в ответ. А вот бар выскочил из своей комнаты. Короткие обнимашки, и мы, наконец-то действительно пошли. «Балу, страхуешь нас из засад, зверье на тебе, мрау», ответил служитель, и растворился в темноте. Теперь можно не беспокоиться за всяких там змеиногов и прочих уродцев, которых по городу бродит уйма. Балу их или отпугнет, или съест. Закон джунглей, что тут еще сказать. «Итак, ты помнишь Леню, оборотня?» «Помню, конечно. Моим первым заданием было увести у его сноходца рабов. Такое не забыть, как я его». «Угу, молодец. Пусть и с ошибками, но задание ты выполнила, и даже во время уложилась. Так вот, он не прислушался к моему совету, и продолжает торговать всем подряд, в том числе людьми. А стоило прислушаться. По моим сведениям, он со своими подельниками поведет караван этой ночью, через Слободу, поведет в хрущобы. Наша задача – рабов реквизировать, самого Леню раскулачить. Нужен мне оборотень вторую пелену прошедший, для экспериментов. Так что, либо его самого, либо кого-то из подельников в плен, и в камеру. Вот такие у нас цели и задачи. А пока идем, поддерживая паутинку. Я протяну к тебе ментальный щуп, а ты расскажи-ка мне рунную конструкцию, скажем, светлячка. Лена с трудом раскинула паутинку и представила нужную комбинацию рун друг над другом, а затем начала соединять. Угу, только почему-то одну забыла. Тут же вмешавшись, я перекинул ей недостающий образ и легонько ударил по разуму. Ничем не хуже той же молнии, а по мане куда как экономней. Паутинка тут же разлетелась невесомыми хлопьями, и девушка принялась строить ее заново. Но отучить ее оставлять разум открытым нужно уже сейчас. Привыкнет, потом проблем не оберемся. Тут такие зубры бродят, что и пикнуть не успеешь, как в цепях окажешься. До Слободы добрались часа за три, обратно намного быстрее перемещаться будем. Особой опасности в этом не было, я просеивал каждый дом, нору, закуток, ментальной сетью. Пока что, доверия к чувствительности паутинки у меня нет, да и доверять свою безопасность кому-то, кроме себя, я пока что в своем уме и делать такую глупость не собираюсь. Уместились в подъезде деревянного трехэтажного дома, просто чтобы посреди улицы не стоять. Там же Лена убила монстра с двумя головами, и почему-то одним крылом. Какой-то странный гибрид мыши и однокрылой стрекозы. А резвый какой. Правда, для более-менее опытного сноходца, это не проблема. Лена справилась секунд за пять. Растет она умениями, да и силой прибавила порядочно. Теперь вот, пусть тактики применения учатся. А то приемов полные закрома, а толку от них пока что, фиг да маленько. Пара часов ушла на ожидание, когда ментальная сеть засекла караван. Работаем. Все запомнила? Да. Девушка сосредоточена и уверена в себе. Это хорошо. Однако я точно знаю, что как по нотам ничего не проходит. Ну тогда поехали. Проговорил я. До каравана еще метров 300, а разведчик уже тут как тут. Работай. И Лена сработала. Она тихонько застонала. Для оборотня это не хуже крика. Ветер на нас дует, так что метров с 6 учует. Не раньше. Только метаморф подошел на расстояние удара, как в его разум ворвалась Лена, и тут же отключила оборотня. «Пробудет без сознания сутки», — гордо прошептала девушка. «По-моему, у нее даже сопение тональность изменило. Значит, на пару часов ты его выключила». «Точно, оборотень, угу». «Все тихо, Балу на миг появился словно из ниоткуда, подхватил метаморфа, и снова исчез. Отследить его могу только по связи, но услышать или почуять, нереально. Служитель отнес оборотня в какую-то подземную нору, в 3 кварталах отсюда, и вернулся к нам, в засаду. Караван остановился метрах в 20 и дальше не подходит. Блин, нужно было сменить место дислокации после нападения. Привык, что я один, меня бы не увидели, да и не стал бы задерживаться, а теперь ни на что времени нет, враг уже готов к атаке. Выходим. Девушка поднялась со шкуры и вышла следом за мной. «Веретник твой, опять», — приказал ей, разглядывая сильно изменившуюся ауру Леонида. Где и когда он успел стать магом тьмы, я не знаю, но судя по нему, на пару простеньких заклятий его хватит. Интересный персонаж, этот Леня. Торгаш, посредник и очень талантливый метаморф. Прямо за Леонидом стояли 2 оборотня, а еще дальше, уже знакомый Лене веретник. Все собрались, даже из хвоста колонны охрану забрали, без разговоров. Кинул Лене мысль, и сразу же ударил по 2 оборотням ментальным ударом. Не так и давно научился бить 2 цели сразу, сейчас вот пригодилось. Пока Леня менял форму и бежал ко мне, 2 так приложил, что у них из носа, глаз и ушей кровь пошла. Перевел внимание на главаря, услышав удар молнии совсем рядом со мной. Это Лена покрылась призрачной формой своего духа и отбила удар вражеского веретника, и тут же ответила ему той же монетой, только сильнее и быстрее. Молодец, теперь ментально его дави, и все будет в ажуре. В ускоренном восприятии, бег Леонида от точки старта до меня смотрелся совсем неприятно. Перекошенное от боли лицо, превращение в получеловека-полуската. Смотреть, как вместо волос на голове появляется гладкая шкура, ноги укорачиваются, руки тоже, кисти становятся странным костяным наростом, довольно неприятно. А вот то, что с каждым шагом Леня все сильнее ускоряется, это добавляет остроты в наше противостояние. 2 меча прочертили в воздухе дуги, и с них слетели молнии. 1 во встающего оборотня, что я ударил ментально, силен оказался и регенерация запредельная, а 2 тут же отбита рукой Леонида, окутанной тьмой на удивление плотно. Разряд поменял траекторию и ушел в землю в нескольких метрах. Забавный подход к защите. Тут же пришлось выставлять огненную линзу, закрываясь от молнии тьмы. Пусть и слабенькая, но обычного человека убьет в момент. Линза едва потускнела, и я не стал ее развеивать, авось пригодится. А вот навстречу ударил огнями шамаша. Совсем недавно получилось у меня это заклинание, и что самое вкусное, так это-то, что весит оно лишь чуть больше обычного огненного шара. Правда, маны жрет куда больше, но это дело 10. Увернуться от них Леня не смог, скорости не хватило, даже у настолько измененного тела. Пытался отбить, и даже смог откинуть 2 снарядов, зато еще 3 достигли его в полной мере. «А-а-а-а, убью!» – заорал однорукий, одноногий и раненый в живот Леня. Пробегая мимо, ударил в голову с ноги и побежал к его подельникам. «Пожалуй, усыплю их в качестве противников». Они не перестают приятно удивлять. А вот Леню оставлять в живых, мысль глупая, мстительная тварь. Усыпил оборотни и оставил валяться на улице, и перерезал горло вопящему Леониду. Тот еще подергался и сдох. Хорошо подрались, качественно. Пусть и не как с тем шаманом, но все равно интересно. Лена, ты как? Впрочем, я и сам видел, что она снова выиграла поединок, даже помощь Балу не понадобилась. Умница, не подвела. Пойдем-ка, рабами займемся. Пойдем. Мы не стали даже развязывать их, просто поменяли им вектор движения, на базу Волкова. Объяснять им сейчас что-то сплошное мучение, пусть уж на базе разбираются. Как не смешно это для нового мира, у Волкова даже штатный психолог МВД затесалась. Вот и пусть разбирается, а мне не с руки. Мы только развернули колонну на 90 градусов и прошли шагов 20. Как мне в спину ударило копье тьмы, уничтожив остатки доспеха духа и личную защиту, оно развеялось, а я резко развернулся. Леонид лежал на спине веретника, который огромными скачками несся в сторону трущоб, но главное, уносил вполне живого Леню с собой. Гадство, я же был уверен, что он умер, потому и на ауру не смотрел. Редко дерусь с оборотнями, тем более настолько сильными. Черт, ну значит, еще встретимся, выкрикнул мою мысль оборотень, которого мотало по спине веретника, как мешок. «Обязательно, Леня, обязательно, живучее ты ничтожество!» Пробормотал себе под нос и выстрелил ему в спину из пистолета. Авось и добил, далековато уже, По ауре не рассмотреть, но фонтанчик крови из его спины я видел точно, да и его средство передвижения споткнулось. Черт с тобой, в следующий раз добью. Балу, помогай давай. Сорвался я на ни в чем не повинного служителя. Можно было его послать, но ладно уж, раз сам накосячил, сам и ответ держать буду, и в следующий раз мимо головы не промахнусь уж точно. Караван мирно доставили Волкову. Не то, чтобы он был этому так уж рад. 40 человек не только положить где-то нужно, но и накормить тоже. А с этим у него проблемы. В последнее время я слышал, кардинал посредником подрядился между Волковым и старостой Дикого. Так дело на лад пошло, раньше похуже было. С посадками-то все отлично, но до их созревания еще дожить нужно, а со старыми запасами изначально было не густо. Еще месяц, и еды хватит всем, но пока, придется им поголодать. Но все это не мои проблемы, все равно нормально благословлять не умею, так что и помощь в этом не в моих силах. Еще можно попробовать провести местный ритуал, но его еще переделать нужно для моего применения. Так что, пора нам домой. Балу появился по первому зову и доставил нас домой за считанные минуты. Мы с ним часто здесь бываем, и большая часть пути пролегает по крышам. Служитель четко знает, куда можно наступать, а где можно провалиться из-за плохого пола. Дома быстренько выпили чаю и пошли скидывать стресс. Стейн, там у ворот оборотень стоит, говорит, что вестник от кардинала. Заходя в дом, сказала Ольга: «Я занят, пусть пройдет в беседку и ждет, когда освобожусь», — крикнул в ответ из мастерской. «Хорошо, я передам. И проследи, чтобы он никому не навредил», — добавил напоследок и вернулся к работе. Аккуратность и еще раз аккуратность. Я отливаю тонкие серебряные цепочки, а тут нужна точность. Нафига? О, не просто так. Я собираюсь вызвать демона-всезнайку, человека-скорпиона. И если вдруг я не успею с ним поговорить до прихода самки человека-скорпиона, надобно иметь оружие против нее. Цепи демонолога у меня нет, и еще долго не появится. Вот я и подумал, что булава с куском адаманта в качестве ударной части с легкостью заменит любое другое оружие. Стальная труба, под изменением формы, стала мягкой и с легкостью оплела адамант так, чтобы торчащий кусок стал лезвием топора. Но этого мало. Сталь, тем более столь тонкая, как часть оплетки, может просто не выдержать удара, и адамант выскочит из гнезда, чего мне хотелось бы избежать. Для этого я создаю 4 цепочки, зачарую их хорошенько и привяжу адамант еще крепче, впаяв цепи в трубу, а затем зачарую уже саму трубу на прочность и легкость. Именно этим я и занимаюсь уже 5-й час кряду, и отвлекаться пока не могу. Потратил около 2 часов, чтобы закончить цепочки и зачаровать их, даже успел впаять их в трубу и перевязать ими адамант. Трубу буду потом зачаровывать. Это куда дольше, чем маленькие цепочки. Тут будут составные чары, потому и сложнее. И надо бы свойства одной руки не забыть добавить, а то не дай боги. Вышел из мастерской и направился в душ. Устал, как собака, да и вспотел 10 раз. Оттуда, направился уже в беседку. Там сидел незнакомый оборотень. «Привет, чего нужно твоему кардиналу?» «Здравствуйте, мистер Стейн. Я не англичанин и не американец. Можно без мистера. И покороче, дел еще много, а закат уже скоро». «Понял. Меня зовут Алексей, метаморф», — и он кивнул головой. «У меня к вам такое дело. Кардинал предлагает вам принять участие в охоте». Прямо так и сказал, с большой буквы. «Я так понимаю, это не только приглашение, как таковое, но и признание меня, как еще одного значимого политического полюса». «Конечно, кардинал рад, что вы это понимаете. Это типа он мне одолжение сделал, что ли? Ладно, с твоим хозяином я сам поговорю». «С удовольствием. Так на кого охота?» «Планируется вызвать одного из сыновей господина», — как-то даже с гордостью сказал оборотень. «И убить его, конечно. Понятно, кардинал стремится стать папой римским, и для этого ему нужна репутация борца с нечистью. Вот он и выпрыгивает из штанов, чтобы ее заполучить. Даже тебя ко мне прислал, вообще без тормозов мужик. Впрочем, развеюсь, где и когда. Завтра утром, вот здесь». Алексей развернул карту Нового Сосновска, на удивление детализированная. «Ну-ка, дай ее на секунду». Я нашептал заклинание копирования, и тут же использовал его на карте. Забрав свой экземпляр, рассмотрел место встречи. «Блин, знаю я это место, но там же находиться невозможно. Эманации тьмы там превышают все мыслимые пределы». «Понятно, я буду. А вот это, передай своему хозяину, оборотень, и вмазал ему по морде. Он честно пытался увернуться, но просто не успел. Вылетев из беседки, он рухнул на землю без сознания, и я вынес его за ворота. Отлежится, да и пусть себе идет на все четыре стороны. Посол, блин. На следующее утро, я, вместе с Леной и Ольгой был на месте. Точнее, рядом с ним, на одной из крыш. Тут можно было нормально дышать, что радует. Часть 11. По Фольге. Внизу, глубоко под землей, где сотни и тысячи лет спят, сладко ворочаясь, сыновья господина, все пропахло тьмой, настолько сильной, что ее миазмы с трудом можно переносить даже на поверхности. Поэтому нам с учителем приходится защищаться. Лена, сидящая рядом со Стейном, на самом краю крыши, тоже укрыта доспехом духа, как и я. Стейн же, если взглянуть на него через потолу, укрыт не только доспехом, но и огненной аурой, от одного взгляда на которую, жарко становится. В обычном мире его защиты вообще не видны, разве что время от времени, по волосам пробегают еле видимые из-за солнца, язычки синего пламени. Они кажутся отцветом, но и я и Лена уже знаем, раз уж увидела такое явление на голове учителя, значит у нас проблемы. Хотя, если учесть, что он носит ее почти все время, в последние дни, мы из проблем не вылезаем. Мы так и будем здесь сидеть, у Лены явно шило в попе. Стивен и так взял нас с собой, хоть и не хотел. Даже пришлось оставить на защите дома служителей. И уговорила его я, а не она. Ночная кукушка кого хочешь перепоит. На этот раз получилось, но что будет в следующий, не знает никто. Стивен непредсказуем, и совершенно непонятно, на что он опирается, когда принимает свои решения. «Пока что да», — ответил учитель. «Видишь, остальные только подходят. Пока рассосутся по засадам, пока разбудит подходящего из сыновей, того, что поменьше, конечно, время еще есть, можно немного расслабиться. Хочешь шашлык? Не хочу. Они вчерашние», — отказалась Лена. «Вчерашние, видите ли, ей не нравится. Совсем зажралась, или забыла, каково это, постоянно недоедать. Тогда не ешь, а я, пожалуй, съем», и протянула руку парню. Тот сразу вложил в нее шашлык на стальном шампуре. Алюминий слишком дорог по нынешним временам, сталь, даже отличная, куда дешевле. К тому же, алюминий используется во многих ритуалах, наравне с серебром, золотом и многими другими рудами. Стивен забил нам головы теорией магии так, что теперь эти знания из нас едва ли не выплескиваются. А вот с практикой туговато. Сознание к ней просто не готово. Если простые приемы сноходцев мы можем освоить довольно быстро, да и осваиваем, даже несколько улучшая, то вот магия требует куда более сильной концентрации. А иногда наоборот, нужно рассеивать его на несколько направлений, что куда сложнее. Кое-что мы, конечно, можем, что Лена, что я, но это капля в море. Я пиромантка, и учитель говорит, что отчасти в этом виноват тот дух, чей слепок у меня в разуме. Блуждающий огонь, и поэтому, некоторые фокусы с огнем мне удаются довольно легко, как и вампиризм, свойственный этому духу, тоже получается, правда, учит ему учитель по остаточному принципу, сам он не любит этот раздел и пользоваться почти не умеет, хоть и приходилось, но теорию знает хорошо, дух же, помогает на понятийном уровне усвоить эти знания, и со временем, перевести в родные умения, признавая, что такая магия имеет право на существование, Стейн ее не жалует, говорит, что аура от нее темнеет, и вполне есть шанс, что через годы, я стану жадной до власти и силы магессы вампиршей, психопаткой, а потом добавил, что в таком случае, он придет за моей головой, я как-то сразу ему поверила, талант у человека, быть убедительным, так что, условием обучения вампиризму, стало увеличение нагрузки в занятиях по контролю чувств и эмоций. Тяжело, но нужно. А еще, запредельно интересно. Такое чувство дарит магия, будто она может вообще все, только приложи голову и руки. С головой у меня все в порядке, а с приложением рук, помогает учитель и его молнии. От одного воспоминания попка чешется. Больно, между прочим, но и действенно, нельзя не признать. Лени перепадает в основном режущим оружием, а мне все больше магией. Может и неплохо, зато, куда быстрее, чем эта девчонка, научилась окружать себя силой, создавая щит, буквально окутывая свое тело и ауру своим духом, я блокирую выпады молнии и прочих огненных проявлений знания и темперамента моего учителя, а тот, под настроение может так отжечь, что и в аду позавидуют. Вообще, многое изменилось в моей жизни с приходом этого странного парня. И хорошо, что я не все помню из того, что этому событию предшествовало. Слишком быстро пришлось меняться, слишком быстро изменился мир, и мне пришлось догонять, сбивая ноги в кровь, образно выражаясь. То, что мне рассказала Наташа в то ужасное утро, это перевернуло во мне вообще все. И то, что я этого не помню, создало такой внутренний резонанс, что я начала психовать, и сорвалась бы со всех нарезок, если бы не Стейн. Так уж получилось, что он стал якорем в мире, полном насилия и жестокости. Я, как ни странно, мое подсознание не прогадало, выбрав его. Стейн смог собрать мой разум обратно, не особо его повредив, и предложив мне защиту, он потребовал такой малости в ответ. Подчинение, которое со временем переросло во взаимное уважение, а следом и в любовь, как минимум односторонне, но и это уже куда больше того, на что я рассчитывала. Особенно, поняв, что физически не могу прикасаться к мужчинам. Этот момент понимания едва не выбил землю из-под ног, но Стейн, будто мимоходом, совершенно естественно, положил мне на плечо руку и легонько сжал. Тугой комок в груди будто немного ослаб и пропустил небольшой лучик внутрь, позволяя хоть немного отогреть вдруг вмерзшую в лед душу. Множественные проверки подтвердили, что прикосновение мужиков для меня неприемлемо, однако прикосновения этого парня не вызвали ни отвращения, ни других отрицательных чувств. Стало проще, когда пришло это понимание. К тому же, Стейн мне понравился еще тогда, когда мы только шли в дикое. Уверенный, сильный, спокойный, со своим непонятным кодексом чести, он так сильно выделялся из всех моих прежних знакомых, что просто не мог не привлечь внимание. Последним отличием стала магия. Про оборотней я слышала и раньше, и к их существованию как-то претерпелась. Слухи про веретников тоже имели место, но Стейн пользовался магией в повседневности так просто и легко, что это привлекло внимание и интерес, позже переросший в куда более сильное чувство. И вот, несколько месяцев спустя, я веретник, пусть и слабый, едва прошедший первую пелену, магесса огня и вампирша на полставке. И пусть во всех направлениях я пока слишком слаба, даже по сравнению с куда более молодой Леной, но какие мои годы, догоню еще и перегоню. Есть у меня уверенность, что Лена надолго не задержится. Она поклоняется силе, и только ей. Кто сильнее, тот становится для нее едва ли не богом. И однажды она уйдет, или предаст Стейна. Он тоже это понимает, пусть и молод, но совсем не дурак, и потому следит за ней особенно тщательно. А вот Лила, та никуда уже не уйдет. Она и сама не заметила, как привязалась к этому непонятному парню, и их договор отошел на задний план. Не то, чтобы я была этому рада, или наоборот, сильно противилась. Все-таки не дура и понимаю, что такие люди, как Стейн, просто не умеют жить спокойно, и полностью принадлежать одной женщине не способны. И неважно, будет это полк скрытых для приличия любовниц или обычный для восточных стран моего прошлого мира, гарем. Итог тот же. Может быть, я бы не смирилась и ушла, но мой путь в этом направлении приведет меня только к полному одиночеству. Так что, никуда я не денусь. Это и грустно, и как-то спокойно. Я уже выбрала свой путь, и мне с него не свернуть при всем на то желании. Посмотрела вниз, все уже собрались. Стейн и Лена так и сидят на краешке крыши и смотрят на действия разбившихся на группы людей внизу. Я высоты побаиваюсь, но и мне стало интересно. Вцепилась в плечо учителя и любовника, немного наклоняясь над бездной у моих ног. Пришедшая толпа стала довольно быстро рассасываться по подъездам ближайших домов. Несколько человек отошли с площади и уселись кругом. Поталый пышет. Магией, то есть, веретники, видимо, прошли в пространство снов. Если бы пересекли первую пелену, магия вокруг них стала бы более плотной и естественной. А вот это точно кардинал. Самый известный и сильный веретник Сосновска. Стейн мне его показывал ментально и наказал, что в случае встречи тет-а-тет, нужно просто бежать, не разговаривать, не ждать спасения, и уж тем более, не смотреть в глаза. Именно бежать, и желательно, в его сторону. Вдруг успею, и сейчас становится ясно почему. Вокруг стоящих рядом кардинала и Петьки-предателя, взвихрилась мана, и преобразовалась в зов анимага. Причем, я слышу его даже здесь, на крыше, в десятках метров от них. Из поталы, на границе первой пелены, все смотрятся куда более красочно. Любопытно, а как это видит Стейн? Мы с ним по-разному видим проявления силы, что не мешает ему идентифицировать их не менее точно, чем нам с Леной. Я так понимаю, то, что он видит, я увижу, когда пройду вторую пелену. Так что остается только ждать и тренироваться. Вдруг, площадь вздрогнула. Остатки многоэтажного здания, от которого осталось лишь несколько этажей, полностью обвалились, а вместо нее, сквозь завесу из пыли и тьмы, появились очертания монстра. Этакий отвратительно хищный цветок на ножке. Змеиный хвост прочно удерживал голову из щупалец, которыми разбуженный и разозленный монстр лупил по всем, кто приближался ближе десятка другого метров. От ударов образовывались дыры в асфальте, а иногда этакие пути торможения стесанного с земли цемента. Зрелище отвратительное, и еще больше странное. Не вызывая страха само по себе, оно вызывало полнейший ступор разума. Я замерла, как кролик перед удавом, и просто смотрела, пока не пошевелился Стейн. «Ментально защититесь, я пошел тоже разомнусь, что ли», и спрыгнул с высоты четвертого этажа, привыкнув, что если он что-то делает, значит, знает что. Я даже не заволновалась, просто продолжила следить за ним взглядом через потолок. Прямо в полете вокруг него взвихрилось море силы, и проглянулся силуэт, раза в четыре превышающий рост самого Стейна. Внешний силуэт вид имеет точно такой же, как более мелкий оригинал. Это определенно Стейн, несомненно, только метров восьми в высоту. Такие же пропорции тела и даже оружие. Все то же самое, кроме размера. Великан легко приземлился, тут же кувыркнувшись по земле, гася инерцию, и с места, взвинтив скорость, ринулся на чудовище. Оно как раз было занято кардиналом, который стоял перед ним, и с бешеной скоростью крутил свое оружие. Вокруг него тоже бушевала сила, только какая-то неоформленная, однако этого вполне хватало, чтобы отбивать все атаки сына господина. Великан одним прыжком обошел монстра и кардинала сбоку, и тут же отбил одно из щупалец булавой. Щупальце разорвало, но на его место тут же ринулось другое. «Заклятие усиления», — восхищенно произнесла Лена, отвлекая меня, будто я сама не знаю, видела, как учитель его осваивал и тренировал. В этот раз даже смог преодолеть барьер трехкратного усиления, и смог усилиться в 4, судя по росту. Раньше, выше 6 метров он не увеличивался, но и тогда повергал в ужас и восхищение, дробя валуны пальцем, или подкидывая глыбы по несколько тонн весом в воздух и тут же их ловя. На этот раз, количество повторений перешло в качество. Странный он маг, даже дождь вызвать толком не может, зато все, настроенные на войну, неважно в какой области знаний, он усваивает очень быстро. Мне до такой скорости еще далеко. А если бы я не стала веретником и попробовала изучать магию, то вероятнее всего, освоила бы первые приемы только через пару лет, а то и позже. В зависимости от скорости усваивания теории, которую Стейн дает в первую очередь, и от своего резерва, который, без духа, развивается медленно, да еще и медитации нужны. Нет, я их тоже изучаю, и даже умею брать ману не только из поталы, но и от огня, людей, да и всяких монстров тоже. Без этого никуда. И все же, сама знаю, лучше смотри внимательно, вдруг чего новое увидим. И я, не слушая ее ответа, снова впилась в происходящее всеми чувствами. Чудовище выдавило из своего чрева какие-то фиолетовые сгустки, но их взяли на себя несколько оборотней, выскочившие из кустов. Интересное место для засады. Как они вообще хоть как-то ориентируются в такой насыщенной ауре тьмы? Обычным взором там просто совершенно непрозрачная черная туча видится. Пожалуй, кроме того оборотня, которого окружает какая-то защита из арсеналов света, ему тьма не так страшна. Впрочем, он действительно занят теми фиолетовыми недодемонами, как и несколько его собратьев. Перевела взгляд на Стейна, он успешно отбивался от щупалец, с каждым ударом все больше приближаясь к самой голове монстра. Вдруг, чудовище исторгло мощный импульс чар, тьма и огонь сплелись в них, чтобы уничтожить любого посягнувшего. «Не смей плеваться в меня», — прорычал великан на всю площадь, отмахнувшись от атаки булавой. Та, на такое обращение не отреагировала никак, не нагрелась, не начала распадаться, просто отбила чары куда-то в сторону и все. Маг не раздумывая пошел в атаку, отбивая и отрывая те щупальца, которые нападали только на него, более не отвлекаясь на защиту оборотней, что бились с ним рядом. В какой момент великана объяло пламя, я не увидела, моргнула, но открыв глаза, увидела чудовищную человекоподобную фигуру, чей огонь не только разгонял и пережигал тьму, но и уничтожал еще живые щупальца одним прикосновением. Наконец, все еще живой кардинал смог отбиться от тех трех щупальцев, что на него насели, и ударил монстра прямо в голову. Закрученная в здоровенную спираль мана слетела с его странного оружия и ударила монстра. Страшный рев создания тьмы не только полопал все стеклянные в радиусе нескольких кварталов, он мощно и неожиданно нанес сильный удар по разумам всех, кто был поблизости. Мне тоже досталось, но установленная заранее защита, как и приказал учитель, позволила отбить воздействие. Зато остальные почувствовали его действенность на собственных шкурах. Кого-то тошнило, кто-то из обычных людей и вовсе потерял сознание, продолжая биться на земле от судорог. И тут же прозвучал еще один визг твари, на этот раз предсмертный. Огненный великан добрался до головы монстра и схватил его за шею, хорошенько тряхнув. Огонь просто пережег шею, и обугленная голова свалилась к ногам великана. Тьфу, дрянь какая, но подрались здорово. Услышала вся площадь, независимо, были люди в сознании или нет. Громогласный гул ожившего пламени вторгался в сознание с легкостью и перекрывал любой шум. Даже минометные расчеты, еще не понявшие, что все уже кончилось, услышали его и тут же прекратили стрелять. Из рассеивающейся дымки тьмы на свет вышел великан. Пламя просто стекало с него, открывая сначала голову, затем плечи и туловище. Попадая на асфальт, оно еще секунду оставалось на земле, образуя огненный шлейф, который с легкостью прожигал остатки асфальта. Шаг, еще один, и пламя закончилось, да и сам великан стал вроде поменьше. Пара секунд, и Стейн оказался своего правильного роста. Тряхнул руками, подчищая грязную ману, явно по привычке, тут ее так много, что впору ритуал очищения проводить. Немного размял плечи и коротко переговорил с оборотнем магом света, после чего сразу отправился куда-то в сторону. Через секунду вытащил из кустов чье-то тело и что-то пробормотал. Тут же, будто кинул в тело что-то, развернулся и пошел к нам. Тело секунду подергалось и тут же встало. Лечил, почему именно этого человека? Потому, что я сам его туда зашвырнул. Он прыгнул прямо под щупальце. Пришлось его оттолкнуть, переборщил, вот и пришлось лечить. Заодно проверил результат среднего исцеления на подопытном, объяснил оказавшийся рядом учитель. И как, подала голос Лена, хуже, чем то, что я на себе использую, но на порядок лучше, чем малое. Чем хуже, поинтересовалась я, смиряясь с тем, что Стейн всегда знает, о чем я думаю, в очередной раз смиряясь. Впрочем, этого смирения никогда не хватает дольше, чем до конца разговора. К тому же, в некоторых ситуациях, от этого только приятней, тем, что нет возможности выбирать, что именно лечить заклинанием. Оно просто расходится во все стороны шаром, довольно медленно захватывая объем тела пациента, и переходя на ауру, вылечивая любые отклонения от нормы. В другом варианте, я сначала получаю полный отчет о повреждениях, и могу сначала лечить самые важные из них, постепенно добавляя ману и долечивая остальное. Разница, на мой взгляд, очевидна. В новое заклинание придется вливать ману, пока не исцелится все тело. Неудобно и дорого по мане. Впрочем, для лечения кого-нибудь другого, вполне можно использовать. Понятно. Я рад, что понятно. Пойдем уже домой, дел еще много. Хотя нет, к черту дела, отдых, банька, ну и вы все, конечно. А вообще, классно подрались. Ну, пойдем, Стейн, я тебе спинку попарю, с угрозой в голосе сказала я, чувствуя, что мой ментальный щит опять взламывает этот вероломный маг. Пойдем, Оленька, пойдем, как раз, покажу тебе еще один щит разума. Моя идея, воплощение тоже мое, хотя я уверен, что снова изобрел велосипед. Пожал он плечами, и мы отправились домой. Конец по Фольге. Дом, милый дом, как приятно туда возвращаться. Конечно, если перед воротами ты не находишь оборотня с отгрызенной балу головой и пяток человек, прожаренными тушками лежащие вокруг одноногого и однорукого пса. Остановив девушек, я внимательно рассмотрел следы. Судя по всему, Балу вначале сражался с людьми, а Опс с оборотнем. В какой-то момент они поменялись, и не только противниками, но и способами атаки. Изначально Опс дрался физически, а Балу магически, но сменив противников, они неожиданно поменяли способы атаки. Балу откусил голову метаморфу, перед этим вскрыв ему грудину когтями, а Опс, судя по всему, в последний момент ударил магией вокруг себя. Итог, внушающая восхищение победа, и 6 трупов. Тактика, придуманная мной после бутылки красного полусладкого, на удивление сработала. Даже интересно, почему служители выбрали именно ее, ведь отрабатывали мы ее всего раза три. Ладно, все равно от них толкового ответа не дождешься. Прихватив раненого пса, я закинул его на балу, и такой компанией мы вошли под сень родного дома. Поскольку ауры Лилии Бара на месте, и больше никого в доме из чужих, то особого волнения и нет. А вот любопытство, его у меня вдосталь.